Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами завершаем тему под названием «Социально-философские взгляды Платона». Я немного напомню вам. В прошлый раз мы посмотрели на общую характеристику идеального государства Платона как такового. В прошлый раз мы разобрали основные добродетели идеального государства. Мы поговорили о классах или о сословиях этого идеального государства. Мы разобрали проблему общности жен, детей, поговорили немного о воспитании молодежи в идеальном государстве Платона. А сегодня мы будем рассуждать с вами, будем говорить с вами о видах идеального государства. Мы разберем, какие виды государства Платон считает наилучшими, какие менее хорошими, какие наихудшими, и попробуем дать каждому из этих видов небольшую характеристику. Но для начала, прежде чем я начну разговор, посвященный видам идеального государства, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий нюанс. Дело в том, что социальная философия Платона не исчерпывается его диалогом под названием «Государство». Когда мы начинаем работать с творчеством Платона, посвященному взгляду на социальное устройство, на идеальное общество, на общество, может быть, будущего, то мы находим два диалога, так или иначе работающих и так или иначе написанных в рамках этой проблемы. Один из таких диалогов – то самое государство, которое мы с вами разбирали в прошлый раз. Это диалог, который написан примерно в 370-360 годах до нашей эры. В этом диалоге Платон показывает свою совершенно четкую позицию относительно всех тех пунктов, касающихся идеального государства, которые я озвучила немножко раньше. Но несколько позже у Платона появится еще один диалог. Этот диалог исследователи условно относят примерно к 354 году до нашей эры, и этот диалог получит название «Законы». В этом диалоге Платон тоже будет высказывать свое понимание, свою позицию относительно того, каким должно быть идеальное общество. И когда мы начинаем читать сначала «Государство», а потом «Законы», то у нас может возникнуть несколько вопросов, потому что складывается впечатление, что кроме жанра диалога, в котором различные собеседники спрашивают друг друга о чем-то и пытаются давать ответы, то есть жанра, который привычен нам уже именно в контексте творчества Платона. Так вот, складывается, повторяю еще раз, впечатление, что кроме этого жанра, думаем мы, эти два диалога между собой совершенно ничего не связывают, ну или связывает какая-то крохотная часть. Дело в том, что в этом диалоге «Законы», который состоит из 12 книг, это еще более объемная работа по своему масштабу, по своей грандиозности, нежели государство. В этом диалоге мы читаем вещи, которые совершенно не ложатся на те знания, которые мы получили до этого, ознакомясь с диалогом государства. Так, например, в этом диалоге Платон отходит от понимания того и от обоснования взгляда на тему общности, к примеру, жен и детей. В этом диалоге он отказывает философам-правителям быть руководителями этого государства. В этом диалоге, в диалоге «Законы», он добавляет еще один вид идеального государственного устройства и выделяет второй вид самого худшего государственного устройства, которое только может быть. То есть сокращение идет. Мы видим более широкие мазки, которые рисует Платон в данном случае. И в силу того, что этот диалог до конца не был написан Платоном, то есть большая часть его состоит из каких-то набросков, из черновиков. Именно этот момент позволяет некоторым исследователям говорить о том, что, возможно, Платон не являлся автором данного диалога. Однако у нас есть свидетельство одного из самых авторитетных учеников Платона, Аристотеля, который приписывает законы именно Платону. И у нас с вами может возникнуть вопрос, почему это происходит? Ну, в частности, допустим, почему Платон так резко меняет свою позицию относительно того, кто должен стоять во главе данного государства? То есть в одном случае в государстве он отдает эту роль правителям, философам, в другом случае он говорит о том, что государством должны управлять наиболее достойные граждане, и не обязательно они должны быть философами при этом. И многие другие вещи. В диалоге «Законы» Платон дает более масштабный анализ вот этого возможного государства. Он очень много внимания уделяет проблеме воспитания, проблеме литературы, театрального искусства, проблеме музыки и ее роли в воспитании юношей, в воспитании молодежи. В этом диалоге он очень большое значение уделяет расположению государства, его численности. Допустим, если в диалоге государства мы встречаем, допустим, такую фразу Платона о том, что государство мы можем считать группу, современным языком уже выражаясь, группу людей, состоящую как минимум из 4-5 человек, то в диалоге «Законы» Платон говорит о том и называет совершенно четкую цифру. Это 5040 человек. Идеальное число населения для идеального государства. Причем задача руководства, говорит Платон, он подчеркивает это повсеместно, заключается именно в том, чтобы не допускать населения как в сторону числа населения, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Одно из наиболее, на мой личный взгляд, приемлемых объяснений может заключаться в том, что диалог государства был написан человеком, у которого еще есть был какой-то жизненный запал, и, может быть, в чем-то даже оптимизм и искренняя вера в то, что возможно создать такое общество, такое государство, в котором люди будут жить, исходя из тех норм, которые будут заданы им вышестоящим руководством, то диалог «Законы» в этом смысле – это диалог уже взрослого Платона. Это диалог того, кто умудрен опытом, умудрен жизнью, кто лишен каких-то романтических таких вот еще юношеских в чем-то идеалов. И это объяснение лично мне нравится. Почему? Потому что оно может быть в том числе подкреплено некоторыми фактами из биографии самого Платона. Мы знаем, что после смерти Сократа Платон уезжает из Афин, и около 10 с лишним лет его нет на родине. Он путешествует в различные страны, в том числе в Египет, и однажды он оказывается в Италии, в частности, в Сиракузах. Так вот, в Сиракузах он знакомится с тираном, Сиракуз, Дионисием. И Дионисий приглашает его в качестве философа, в качестве какого-то своего, может быть, идейного партнера, соратника по управлению государством. У Платона появляются совершенно, наверное, наполеоновские планы на тему того, что возможно вложить в голову тирану, то есть Дионисию, какие-то высокие идеалы, какие-то высокие нравственные нормы, ценности. И он ни в чем себе не отказывает в плане выражения своего мнения, своего взгляда на те или иные вопросы. Но при этом Платон забывает, что Дионисий все-таки это тиран, который не терпит слишком взорвавшегося мыслителя. И вот однажды после такой фразы, не буду голословной, примерно смысл ее следующий, когда Платон говорит Дионисию о том, что не все то хорошо для народа, что считает хорошим для себя тиран, если он совершает какой-то поступок, не руководствуясь добродетелью, справедливостью, многими там, некоторыми другими вещами. Так вот, после этой фразы Дионисий продает Платона в рабство, и только благодаря одному из его очень таких преданных поклонников, учеников, Аникирида, Платона выкупают из рабства и дают ему возможность вернуться к себе домой. Причем, что самое интересное, Платон потом дважды будет возвращаться в Сиракузы. Второй раз он вернется по настоятельной просьбе сына Дионисия, Дионисия-младшего, который займет трон своего отца после его смерти, и под влиянием своего дяди Диона он будет писать очень страстные письма Платону на тему того, чтобы тот приехал в Сиракузы и помог ему устроить это самое идеальное государство непосредственно вживую. Платон поверит и поедет в Сиракузы во второй раз. Это будет 367 год до нашей эры. В итоге окажется, что Дионисию-младшему, кроме хвалебных песен, ничего от Платона не нужно, что, да, конечно, какие-то подвижки благодаря Платону произошли в его государстве, но не такие, как представлял себе Платон. И в итоге Платон уезжает, пройдя по тонкому лезвию недовольства возможного тирана. Причем, что самое интересное, в третий раз он приедет в Сиракузы, и он в третий раз попробует провести в жизнь свои какие-то идеи, свои взгляды, но в третий раз он поймет, что это невозможно, и в конце концов он уже уедет домой окончательно. И третья поездка у Платона пройдет в 361 году до нашей эры, а диалог «Законы» появится в 354-м. То есть вот эти небольшие нюансы из биографии философа могут показать нам, что какие-то моменты, которые были пересмотрены им относительно сущности идеального государства, могут найти свое подтверждение именно в реальной жизни философа, в реальной жизни Платона. Так, в частности, когда мы с вами анализируем два эти диалога, то мы с вами не можем не отметить того факта, что диалог государства в большей степени посвящен идеалу. То есть он посвящен именно идее идеального государства. И Платон не зря показывает нам с вами, что идеальное государство не существует на самом деле. Его нет на карте, но его возможно создать, если хотя бы один человек живет и действует по законам этого государства, который ставит все ключевые добродетели этого государства, такие как благо или справедливость, во главу угла в своем поведении и в своем сознании. Диалог законы в этом смысле – это большая реальность. Такое ощущение, что данный диалог приближен к именно реальной действительности, то есть к тому, что может быть, что происходит вот в окружающем мире. Это вытекает, например, из понимания Платоном расположения государства. В частности, он подчеркивает, что его государство должно находиться в месте, где много гор, которые бы служили естественным препятствием для таких легких контактов, легких взаимоотношений с другими государствами. То есть Платон настаивает на позиции того, что данное государство идеальное должно быть изолированным от других всех остальных по одной простой причине, чтобы молодежь не впитывала какие-то дурные привычки, какие-то дурные нравы, обычаи. В этом государстве, говорит он, ведущую роль, я имею в виду прежде всего диалог закона, ведущую роль должны играть не правители, которые так или иначе будут насаждать в народе какие-то мифологические идеи, хотя роль мифов в законах тоже достаточно весомая, такая же, как и в государстве, то есть и там. И там мы наблюдаем особенную роль мифологического мышления, сознания, его значение в воспитании граждан. И в одном, и в другом диалоге, в частности, мы говорим о том, что должно быть руководство, и расписывается очень подробно роль руководителей. И в одном и в другом диалоге мы встречаем проблему воспитания молодежи, и в одном и в другом диалоге мы говорим об уме как условии ключевом для развития человека, но тем не менее, возвращаясь к законам, мы скажем о том, что в этом диалоге ведущую роль все-таки играют не руководители, не правители, а что? Законы, говорит Платон, это та вещь, которая, это тот владыка над правителями, над всеми абсолютно гражданами этого государства. Именно закон является залогом успешного государства. И здесь Платон посвящает очень много времени тому своему пониманию, своему обоснованию такой проблемы, как... К примеру, когда правитель приходит к управлению страной, неважно, другое поколение или другой государственный строй, он, как правило, приносит свои законы, которые, подчеркивает Платон, если мы их создаем, если мы их вырабатываем, они не должны меняться, они не должны подвергаться каким-то правкам. Только в этом случае мы можем говорить об успешном государстве. В диалоге «Законы» Платон рассуждает о таком феномене, как и о такой беде государства, как чрезмерное себелюбие. В частности, он говорит, именно чрезмерное себелюбие является залогом падения государства, когда собственное невежество представляется мне какой-то невероятной мудростью, допустим. И вот в этом смысле он показывает необходимость постоянного, в том числе постоянного такого критичного отношения к самому себе, постоянного самосовершенствования, но тем не менее он выводит роль правителей в том числе. Он говорит о том, что без деятельности руководства мы не можем говорить об изменении государства. То есть еще одна вот эта мысль интересная Платона, которая появляется у него в данном диалоге, она звучит, то есть ее можно интерпретировать так, что все подвижки, которые могут происходить в обществе, они должны происходить именно сверху. То есть иметь инициацию со стороны вышестоящего руководства. Кстати, еще вот тоже интересная вещь, именно Платон, наверное, впервые в истории мысли человеческой огромное внимание уделяет такому феномену, как национальная валюта. То есть Платон рассуждает совершенно убедительно и говорит о том, что не должна быть зарубежные деньги других государств, деньги, которые ходят, скажем, по другим странам и являются таким универсальным обменом, они не должны ходить внутри моего идеального государства, потому что в таком случае мы, опять же, будем говорить о некоторой разбалансированности, о некоторой потере контроля над гражданами. Поэтому в своем внутреннем государстве мы должны иметь свою собственную денежную систему обращения. Когда люди выезжают куда-то, говорит Платон, они должны, да, конечно, приобретать с разрешения государства и сами выезды из страны, из его этой территории, являются абсолютно подконтрольными государству, то есть государство может не разрешить тебе, допустим, выезжать за границу. Когда ты приезжаешь обратно, ты обязан сдать все те деньги, которые были у тебя, деньги иностранных, других государств. Причем за этим, говорит он, нужно следить очень строго и не попускать на самотек. Кстати, интересная вещь. Диалог «Законы», который входит в последнюю, девятую тетралогию творчества Платона, то есть это зрелый Платон в полном смысле этого слова. Так вот, диалог «Законы» — это, пожалуй, единственный диалог, где мы не находим Сократа. То есть в этом диалоге место Сократа занимает, очевидно, такая вот безымянная фигура, которую сам Платон называет «афинянин». Там еще критянин у него, значит, один, и еще один мегарец, по-моему. То есть вот три таких разных национальности, которые беседуют между собой, обсуждают особенности именно своего национального законодательства. Так вот, возвращаясь к типам, переходя уже непосредственно к типам или к видам идеального государства у Платона, в диалоге государства Платон выделяет 5 видов общественного устройства, устройства государственного, каждый из которых эволюционирует в следующие. Причем эволюция происходит по пути деградации. Платон говорит о том, что самая лучшая, самая идеальная форма правления – это аристократия. Аристократия – власть лучших. Аристократия – это власть тех самых философов-правителей, которые стоят на страже порядка, на страже воспитания, на страже каких-то обычаев и традиций. То есть они контролируют все процессы, протекающие в обществе. Но потом, говорит Платон, с течением времени получается так, что от каждого следующего поколения мы наблюдаем угасание вот этого аристократизма, вот этого нестяжательства, отсутствия желания накопить какие-то материальные блага или какие-то материальные, там, допустим, ценности. И кто становится правителем в итоге? Мы наблюдаем, говорит, некоторую деградацию от поколения к поколению, когда каждое последующее слой правителей показывает нам с вами все больше и больше декаданс свой, то есть все больше и больше упадок нравственный. И постепенно, говорит он, мы переходим с вами к другому, к иному типу правления, к иному типу государственного устройства, таким вторым видом госустройства после аристократии по Платону является не что иное, как тимократия. Само слово «тиме» в греческом языке означает, ну, честь, может быть, или доблесть. То есть, когда спортсмены между собой состязаются, или когда ораторы состязаются между собой, они демонстрируют эту самую тиме. Это очень хорошая добродетель по своей сути, но когда она не знает меры, то мы наблюдаем тимократию, власть честолюбцев, власть тех людей, которые, имея огромные амбиции, как правило, это воины, это вот этот второй класс, класс людей, сделанных из серебра, не из золота, согласно общественной мифологии. Так вот, тимократия или честолюбцы стараются произвести как можно более выгодное впечатление на других людей. Они собирают какие-то проявления уважения к себе сначала через свои речи, через какие-то свои, может быть, поступки, а потом путем накопления богатств. И в итоге, говорит Платон, мы переходим с вами к следующему типу общественного государственного устройства, которое идет вслед за тимократией, это олигархия, власть денег, власть богатства. Отныне именно власть богатства становится тем краеугольным камнем, на котором строится, зиждется все общественное устройство. Именно с этого момента мы начинаем разделять общество на класс бедных, класс богатых. Мы говорим о том, что люди, которые не обладают богатством, не играют отныне больше никакой роли в управлении государством, и что единственный ценз, который способен открыть тебе двери к кормушке, может быть, или к управлению, к власти, или каким-то судьбоносным решениям относительно того, что будет происходить с твоим обществом или с твоим государством, имеют только те, кто обладает деньгами. Именно в силу того, что рано или поздно, говорит Платон, мы подойдем с вами к напряжению, к очень сильному противостоянию бедных и богатых, когда рано или поздно, ну, современным языком, опять же выражаясь, мы с вами увидим феномен революции, когда бедные, перестав довольствоваться тем, что у них есть, перестав идти на поводу у богатых, они устроят революцию, они свергнут олигархов, каких-то олигархов они, возможно, убьют, каких-то они олигархов изгонят, а тех, кто останутся в живых, как правило, это будет подавляющим большинстве, это будет именно этот бедный класс, демос, народ, они устроят и они организуют следующую форму государственного устройства, и это будет демократия. Демократия является предпоследним по упадку, по регрессу в общественном устройстве платоновском, потому что есть еще и пятая форма, самая тяжелая, самая сложная. Дело в том, что Платон не любит демократию. Тоже интересная вещь, потому что Платон как раз таки живет во времена господства демократии в Греции. В частности, одно из проявлений демократии – это выборы на вышестоящие должности. Выборы, которые, как правило, проходили в несколько этапов, ну, по крайней мере, в два этапа точно. Одним этапом выборов было то, что каждая область античной Греции, территориальная, выбирала по нескольку кандидатов. Может быть, это было 10 человек. Там 10 человек, допустим, от каждой филы, от каждого этого территориального округа в высшее собрание управленческое, а потом уже среди этих выбранных кандидатов проходили так называемые выборы по жребию, то есть что-то такое. Это были камушки, белые камушки, черные камушки, то есть выбирали по камушкам, и тот кандидат, который набирал больше белых камушков, чем черных, проходил, занимал уже более высокие руководящие должности, архонтов, может быть, там, или кого-то еще. И именно этот момент не нравится Платону в частности. Вот эта система выборов по жребию, когда он в диалоге государства рассуждает на примерно такую тему. Он говорит, ну вот представьте себе, что сегодня мы по жребию будем выбирать себе врача. И говорим, сегодня по жребию ты будешь врачом, ты будешь плотником, а ты будешь каким-нибудь резчиком по камню, а ты будешь нас учить. И все это происходит по жребию. То есть он говорит, жребий в этом смысле подменяет саму суть справедливого разделения обязанностей между людьми. То есть получается, что, допустим, правителем может стать тот, кто в принципе не способен к этой деятельности. И тогда мы будем наблюдать, подчеркивает Платон, вот этот непреодолимый упадок, эту непреодолимую, этот непреодолимый регресс. То есть выборы по жребию – это изначально неверная вещь. Кроме того, сам факт выборов по жребию, если мы немного познакомимся с историей античной Греции, вызывал много вопросов у современников Платона, в том числе, когда, например, при отсутствии кворума, тем не менее, допустим, ну, должно, допустим, быть 60 человек в совете, который голосует, выбирая каких-то людей. Вместо них присутствуют 20 человек, и каждый, проходя на свое место для голосования, захватывает по несколько камушков. Допустим, там берет 3 белых, 3 черных камушка, и потом уже этими камнями распоряжается. То есть, таким образом, момент подтасовочности тоже Платон отмечает. Более того, говорит он, вот эта свобода, за которую так ратовали бедняки и которую они так сильно хотели добиться, эта самая свобода, а точнее ее избыток, в конце концов, превратится в недостаток свободы. То есть это, в конце концов, подчеркиваю, что под маркой, под знаменем свободы будут происходить самые тяжелые, самые нелицеприятные преступления против прав, против личности, против государства в целом, когда те самые выбранные по жребию люди будут, как такие кукольники-марионеточники, управлять под флагом свободы, под флагом каких-то демократических прав или каких-то событий, или каких-то подвижек. На самом деле они будут стремиться к приобретению все больше и больше власти, пичкая народ вот этой сказкой о свободе. И в конце концов он говорит, рано или поздно этого не может не произойти, но демократия превратится в самую наихудшую форму правления, это тирания, то есть власть деспота. Деспот будет стараться, скажем, постоянно поддерживать свое государство, свою страну в состоянии такой перманентной воинственности. То есть он все время будет искать врагов, он все время будет занимать ум народа какими-то событиями военными. То есть он будет стараться отвлекать, другими словами, внимание народа от тех реальных проблем, которые могут быть в это время в государстве. И в конце концов тирания, да, это последняя, пятая форма правления, это абсолютно неприемлемая для Платона форма общественного устройства. Что касается диалога законы, то здесь Платон дает нам несколько иную картину, описывающую виды общественного государственного устройства. Он говорит, в частности, о том, что существует два материнских вида, то есть два основных корня государственного устройства, из которых рождаются в разных модификациях, в разных проявлениях все остальные виды. Первое – это монархия. Вторая – это демократия. То есть монархия в данном случае считается наилучшей формой. Это власть умного, просвещенного правителя, который заботится о своем государстве, о своем народе. Демократия – это в наибольшей степени несправедливая форма правления по отношению к большинству. Он говорит, ну вот монархия, типичный пример это Персия, персы, а демократия это греки. Но проблема в том, что и персы, и греки довели данные формы правления до абсурда. То есть у них получились формы, типы государственного устройства, которые выходят за рамки умеренности, за рамки какой-то меры. В общем-то, еще одной особенностью, которая отличает диалог закона от диалога государства, заключается в том, что законы в законах, в отличие от законов в государстве, строятся и имеют в своем фундаментальном основании, скажем, корни математические, политические и религиозные. В то время как, допустим, в диалоге государства мы говорим о, прежде всего о религиозной, о философско-идеологических корнях законов. На сегодня пока все. Всего вам доброго. До свидания.